Глава вторая. Неловко. Уже минут 40 меня в машине ждет Эдик возле дома. Сегодня он на ужин не приглашен. Обычно отец к нему благоволит, но здесь сказал категорическое «нет». Почему? «Мам!» — закатываю я глаза, тыкая пальцем в часы. «Ждем отца», — недовольно разводит руками. Татьяна, наша горничная, выжидающая, смотрит на маму. Подавать ли горячее, которое уже, наверное, холодное? Ждем, недовольно бросает и ей. Стою из-за стола, чтобы поторопить папу. На цыпочках крадусь к кабинету. Дверь открыта, говорит с кем-то по телефону. Нет, Борис, я не просил покупать парня. Зачем вы поставили так вопрос, черт вас побери? Да, я понимаю, что уговаривать его некогда. Хорошо. Раздраженно. Он взял деньги. Согласился, да, пожить у нас? Это для меня главное пока. Во сколько нам это обошлось? 4 ляма? Хороший у парня аппетит. Оттягивает ворот рубахи. Пап, заглядывая. Какого он там парня купил с хорошим аппетитом? 4? Скидывает вызов. Пап, ты мне машину обещал на день рождения. Извини, Ярославна. Это пока не вписывается в мой пиар-проект. Пиарщики запретили тебе иметь собственную в 18. Это вызывающе может быть воспринято электоратом. Класс, сдуваюсь я обиженно. Это временно. Иногда можешь брать мамину. Потратил мои бабки на какого-то там мальчика. Так бы и сказал. 4. Раба мы, что ли, купили с сотней встроенных опций? Может, это сексуальный раб? С Эдиком каши не сваришь. Мы присаживаемся за стол. Еще один прибор, распоряжается отец. Бабушка приедет? Родители напряжены и не смотрят друг на друга, делая по глотку вина. Мне кажется, они поссорились. Мама недовольно поджимает подрагивающие губы и молчит. Подрываюсь бежать, поглядывая в окно. Но папа словно хочет что-то сообщить и не решается. Подозрительно перевожу взгляд с мамы на него и обратно. «Вы же не разводитесь, правда?» «Нет», — синхронно. «А что тогда случилось?» «Ну давай, скажи ей», — с вызовом шипит мама. Он хмурится, опуская взгляд. «У меня есть сын, Ярославна». Застывая взглядом в пространстве. Это неожиданная новость для меня. Смысл сказанного слегка не доходит. В общем, наша семья теперь станет больше, и мы должны его тепло встретить. Сын? В смысле? Торможу я, не догоняя, что он несет. Встретить? О, боги! Этого мальчика за 4 миллиона он имел в виду. Брат? У меня что, есть брат? Мощусь я. Что за интонация, Ярославна? Строго прищуривается отец. Ну, извини, папа. Жизнь меня к такому не подготовила. Он что, с нами будет жить? Вспоминаю содержание телефонного разговора. Конечно. Он же мой ребенок. Я тоже. Хочется капризно фыркнуть мне. Но я все время забываю, что не родная дочь ему. И все же любимая, официально удочеренная. И терять любовь отца я не хочу. А почему не со своей матерью? Она давно умерла, он жил в интернате. Господи! Страдальчески закатываю я глаза. Ты хоть раз общался с публикой из интерната, а я да. С твоей легкой депутатской руки, когда ты меня отправил в лагерь отдыха вместе с ними. Таня кашляет в дверях где-то на заднем фоне. Мысленно со всей злости припечатываю ей ладонью по спине. Они быдлят, бухают, наркоманят, пакостят, воруют и постоянно врут. Продолжаю я, повышая тон. Он мой сын, Ярославна. Его зовут Иван. Он хороший парень. Да откуда тебе знать, какой он? Алексей Михайлович, Негромко пытается вклиниться Таня. «Я хочу узнать», — игнорирует ее отец. Лицо идет пятнами. «Да боже!» — взрывается мама. «Купи ему квартиру и тачку. Почему мы должны страдать от того, что ты когда-то там накуролесил?» «Ему тачку?» — обиженно вскрикиваю я. «А ну-ка молчать!» — рявкает отец. «Иван будет жить с нами. Приготовь ему комнату, Ольга. А, Ярославна, прикуси свой язык, ясно?» «Ясно», — сдуваюсь я. «Когда папа в таком настроении, лучше не спорить. Брат, не было печали. Гопник какой-нибудь, да?» «Папочка, я тебя умоляю, давай после моей днюхи, а?» Складываю умоляющие ладони. «Я не хочу, чтобы мои друзья...» Таня кашляет громче и настойчивее. «Да чтоб ее!» Синхронно оборачиваемся. Подпирая плечом косяк арки и сложив на груди руки, рядом с ней на входе в столовую стоит парень с небольшой спортивной сумкой и гитарой в чехле за спиной. Смотрит на нас так, как я бы смотрела, возможно, на клубок неядовитых змей, в который нечаянно наступила. Я не боюсь змей, просто брезгую. Отец раздраженно ставит со стуком бокал. «Таня!» — с досадой зажмуривается, сжимая переносицу. «Да ладно!» — пожимает плечами парень. «Зато все сразу понятно». «Иван!» — встает отец. «Это моя вина!» Уводит его в кабинет. Обиделся он. На 4 ляма отца развел с порога. «Тот теперь перед ним стелиться будет», — бешусь я. Бедный родственник. Тоже с грохотом ставлю бокал, расплескивая сок. «Я пойду, мам». «Сиди», — цедит она, сминая салфетку. «Там Эдик. Теперь у нас только Иван в приоритете». «Недовольно». «Пипец».